Ив, мимолетно тонко улыбаясь, смотрела на закатное небо из окна своего старого дома. Горизонт алел и цвел тысячами оттенков красного, переходящих в нежно-оранжевый, пастельно-розовый и ярко-синий, как лепестки васильков. Жизнь Ив, так же, как и этот день, двигалась к закату, но женщину это ни капли не печалило. Несмотря на все прошлые ошибки, Ив могла бы назвать себя счастливой. Она научилась у Фреда радоваться тому, что имеешь, и не думать о несбывшемся. Пусть ее жизненная дорога была трудной и одинокой, она все же была прекрасна. У Ив выросли три замечательные племянницы, подарившие ей семерых внуков, четверо из которых жили по соседству и частенько забегали в гости. Сестра с мужем тоже давно перебрались в Тиару. Купили дом с садом и наслаждались жизнью и бездельем, читая книги, гуляя и общаясь с детьми и внуками, которые обеспечивали им безбедную старость. Они тоже были вполне счастливы. Фред женился на Анже Валиус через год после знакомства. Скандал в аристократическом обществе был грандиозного масштаба, но разговоры велись только шепотом и по углам. Брайан Валиус, по слухам, зятя своего обожал, и за косой взгляд в сторону Фреда можно было схлопотать большие проблемы, в том числе в случае госпитализации. Конечно, без помощи никого бы не оставили, но качество помощи может быть совершенно разным. Поэтому с главным врачом императорского госпиталя старались не ссориться, но со вселенским ехидством ждали, как он запоет, когда у Фреда и Анжи родится ребенок-пустышка. Однако этого не случилось. Анжи Валиус, точнее уже Вайториус, родила троих мальчишек подряд, каждого спустя 2 года после предыдущего, и все они оказались отличными магами с резервом более 85 магоктав. Общество было в шоке, а Анжи фыркала и говорила: «Да я и не сомневалась». Фред же лишь улыбался и вздыхал с облегчением. Он не желал судьбы пустышки своему ребенку. А 10 лет назад у Фреда родилась долгожданная девочка, которую назвали Аннет, с резервом больше, чем у братьев. Впрочем, к тому времени все привыкли к сильным магам в семействе Вайториусов, и больше никто не охал и не удивлялся. Заведующим родовым отделением Фред стал через 7 лет после свадьбы. И несмотря на то, что даже ленивый не прошелся по этому назначению, намекая на то, что Валиус намеренно протащил наверх зятя, Фред все равно был очень рад. Кроме того, через 2 недель слухи затихли. Слишком уж налаженной была работа отделения под его руководством. С Анжи Ив быстро подружилась, но в их с Фредом столичный дом никогда не наведывалась. Она вообще избегала поездок в столицу, просто на всякий случай. Чудаковатая, безумно добрая и сказочно красивая голубоглазая блондинка Анжи понравилась Ив сразу и навсегда. Она относилась к той породе людей, которым никто не остается равнодушным. Их либо до дрожи любят, либо ненавидят до трясучки. И Анжи, сердобольная, восторженная и альтруистичная, раздражала многих окружающих, как это часто бывает с теми, кто не способен на бескорыстные поступки. Но главная причина симпатии Ив к этой девушке крылась вовсе не в ее характере. Анжи действительно по-настоящему и очень-очень сильно любила Фреда. И, глядя на них впервые, Ив неожиданно открыла в себе новую способность — видеть любовь. Она заметила, что и Фред, и Анжи словно светятся, когда смотрят друг на друга. А когда пригляделась, обнаружила, что свечение усиливается в области сердец, напоминая сияние звезды. Ровный и спокойный, но сильный свет, от которого Ив становилась одновременно и радостно, и грустно. Все-таки Анжи маг, а Фред пустышка. Он не проживет столько, сколько она. С этой проблемой не могла разобраться и шаманская магия, в которой Ив сильно поднаторела после того, как вернулась в Тиару. Она пришла к Кассандре через неделю после выписки из госпиталя, набравшись храбрости. Боялась, что шаманка назовет ей немыслимую цену за помощь и выздоровление, но все оказалось не так страшно, как думала Ив. «Заходи», — произнесла Кассандра, распахивая калитку, оглядела девушку на мгновение, остановившись на совершенно седой косе, и светло улыбнулась. «Рада, что ты справилась. Учиться у меня хочешь?» «Хочу», — кивнула Ив, проходя во двор и следуя за хозяйкой к дому. «Но для начала скажи, что возьмешь за мою жизнь. Ты же вылечила меня как-то». «Вылечила. Но как, не расскажу. Сама поймешь потом. Что же касается цены, все просто. Спасешь от смерти 10 новорожденных, и это тебе зачтется». Ив слегка растерялась. Ей пару раз приходилось принимать роды. В местной больнице врачи занимались всем подряд, но хорошим специалистом девушка себя не считала. Ив больше тяготела к обычной терапии и лечению таблетками, микстурами и уколами. Но какие таблетки новорожденным? С ними все иначе совсем. В спасении новорожденных Фред специалист, а она-то? «Я научу», — произнесла Кассандра мягко, взяла их за руку и ввела в дом. «Потом поймешь. А пока пойдем, чаю нам заварю. Ты, кстати, Фреду-то своему не рассказала ничего?» Ив покачала головой, закусив губу. Она много раз хотела объясниться, поведать другу о своей роли в его болезни, но боялась, что он обидится. В конце концов, она наверняка отняла у него несколько лет и так не самой длинной жизни. «Расскажи. Не опасайся, он поймет». «Откуда ты знаешь?» «Я же видела его, говорила с ним», — пояснила шаманка, улыбнувшись. «Душа у него светлая. Добрый он, великодушный, деток любит. Не обидится, поймет, что ты не виновата, а тебе самой легче будет». Легче действительно стало, Кассандра оказалась права, как и в реакции Фреда. Он удивился, но упрекать Ив ни в чем не стал, да и потом не упоминал ни разу то ее признание. Она даже не знала, рассказывал ли он о нем Анжи. Хотя, наверное, рассказывал. Ив казалось, что Фред от нее совсем ничего не скрывал. Кассандра учила Ив несколько лет, передавая свои уникальные умения лечить при помощи шаманской магии. Мать девушки этого почти не умела, а вот Кассандра могла многое. «Ты будешь способна и на большее», — обещала она почти сразу после начала обучения. «У тебя талант». «Не зря же ты лекарем стать захотела». «Но как лекарь-шаман ты сможешь лечить лучше, особенно детей, которые еще не родились. Я научу тебя их видеть». Видеть то, что не видят другие, порой даже другие шаманы, у Кассандры получалось особенно хорошо. Свет души, сияние чувств, таланты и предрасположенности, болезни и травмы. Она могла рассказать о человеке, просто взглянув на него. И после каждого урока с ней Ив замечала, что и она начинает видеть скрытое. Правда, научиться толковать увиденное оказалось гораздо сложнее, чем просто видеть. «Самое сложное — лечить тех, кто еще не родился», — объясняла шаманка девушке. «Это, ландыш мой, не делают даже в императорском госпитале. А ведь многие болезни там, в животе мамы, и зарождаются. Не все можно исправить, но многое». Кассандра часто называла Ив «ландыш мой». За седые, белые, как цветки ландыша, волосы. Она научила ее всему, что знала, и даже больше. Она научила Ив придумывать способы лечения самостоятельно, разрабатывать их, опираясь на полученные знания. Первого ребенка Ив спасла через год, вылечив ему порок сердца в утробе матери. Когда об этом узнал Фред, он срочно захотел научиться делать то же самое, но, увы, для этого требовалось быть шаманом, и не только, еще и обладать способностью видеть скрытое, как Кассандра и Ив. Расстроенный Фред смирился не сразу, но тут же начал отправлять к Ив и ее наставнице беременных с патологиями развития плода. И девушка даже не заметила, как вылечила 10 малышей. Кассандра умерла через 5 после начала обучения, несмотря на то, что была еще не старой женщиной. И только в тот день, когда Ив, придя к наставнице домой, обнаружила ее мертвой в собственной постели со спокойным и счастливым лицом, она поняла, чем именно заплатила Кассандра за ее жизнь. Жизнь за жизнь. Это ведь так просто. Почему же она сразу не догадалась? А отсрочку шаманка получила за обещание научить Ив лечить беременных женщин, передать свой дар и умения. Что ж, она сдержала слово и вряд ли жалела об этом. В отличие от Ив, у Кассандры не было родных и близких людей рядом. Такие, как она, плохо лечат себя. И шаманка когда-то не смогла спасти собственного ребенка. Он умер сразу после рождения. Чуть позже за грань ушел и муж, не выдержав испытаний. И Кассандра полностью сосредоточилась на помощи посторонним. Смерть была для нее благом, освобождением от давно надоевшей жизни, отделявшей ее от ушедших любимых. Ив простилась с наставницей, с легким сердцем пожелав ей более счастливого перерождения, и через пару месяцев уволилась из больницы, решив заняться частной практикой на дому. Принимала всех, кто просил помощи, не только беременных, и каждому называла свою цену. И так продолжалось много-много лет. Ив отошла от окна, за которым угасало закатное марево, приблизилась к шкафу, достала с одной из полок большую картонную коробку, отнесла ее к столу, открыла и положила внутрь все три одуванчиковых венка. Пока еще они были свежими, но никакие чары не бывают вечными. А Ив не желала, чтобы эти осенние цветы, пробудившие в ней воспоминания о прошлом, увяли у нее на глазах. Она продолжала следить за судьбой Тиана все эти годы по газетным статьям. Погадать пыталась лишь однажды, но так ничего и не смогла прочесть в выпавших картах. Слишком уж Тиан был близок ей самой, а гадать на себя — все равно, что пытаться сбить воду в сливки. Через несколько лет после свадьбы Фреда Ив все же выяснила, что он женился на Абигейл Батиус, и задумалась, фиктивно ли, как планировал, или Абигейл рассталась со своим Ричем, как они с Тианом. Спросить было не у кого, но когда Ив однажды прочитала в столичном журнале о двоих детях Тианы и Абигейл, решила, что брак все-таки настоящий. Другие подробности личной жизни выяснить было невозможно. И ниоткуда. А вот подробности карьеры Тиана оказались доступны всей стране. Он был одним из лучших охранителей и сразу после назначения принца Арчибальда во главе управления стал его правой рукой и одним из двоих заместителей. Носил звание архимагистра, участвовал в уничтожении демонов, был удостоен нескольких орденов и медалей, не единожды был сильно ранен, но вылечивался и возвращался на работу. Ив изучала жизнь Тиана скрупулезно, собирая в коробку все найденные статьи о нем. Она не искала встречи, не мечтала и не ждала, просто читала то, что публиковали и складывала в коробку. И коробка эта неизменно ассоциировалась у нее с гробами, в которых в соседней Альтаке хоронили умерших. Так и Ив каждый раз хоронила их с Тианом несбывшееся вместе, надеясь, что он все-таки счастлив. Как она. Хотя бы немного. День тлел на закате, как уголек от костра. Ив вышла на крыльцо, накинув на плечи теплый пуховый платок. Хотелось немного постоять вот так, под вечерним небом, дыша прохладным осенним воздухом. Еще несколько суток и начнутся морозы. Листья облетят все до единого, укрыв землю желто-коричневым ковром, и ветер из прохладного превратится в ледяной и колкий. И шерстяным платком будет уже не обойтись. И вздохнула, и вместе с ее вздохом изо рта вырвалось облачко пара. Медленно, словно нарочито, растворилось в окружающем пространстве, на пару секунд закрыв женщине обзор. А когда исчезла, Ив заметила, что за калиткой кто-то стоит. Просто стоит на месте, не стучит, ничего не говорит, не двигается. Сердце на мгновение кольнуло, но не тревогой и не страхом, а предвкушением. И у Ив неожиданно закружилась голова. Почти как в далекой юности, когда ей было 16, и перед свиданием с Тианом у нее неизменно перехватывало дыхание и взволнованно билось влюбленное сердце. Впрочем, влюбленное ли? Ив неожиданно вспомнила недавний разговор с Фредом. Друг приходил к ней сразу после принятия императором закона о титулах, благодаря которому браки между аристократами и нетитулованными стали возможны, причем жениться разрешили даже на людях без магического дара. «Что ты об этом думаешь?» — спросил Фред в тот вечер, ужиная на кухне Ив после тяжелой смены в госпитале. Шаманка пожала плечами. «Хорошо, что император выжил и сдержал слово». Фред внимательно изучал Ив, и от его наполненного светлым беспокойством взгляда у женщины почему-то загорелись щеки. «Прости меня за этот вопрос, Иветти. Ты еще любишь его?» Она тогда отвернулась. «Зачем тебе?» «Если спрашиваю, значит, важно. Ответь, пожалуйста». Ив молчала, кусая губы и не глядя на Фреда. В голове метались сотни и тысячи мыслей, вопросов и слов. Как объяснить, что она чувствовала и чувствует? Да и стоит ли? «Фред, я не видела Тиана больше 30 лет», — сказала она, медленно поворачиваясь лицом к другу. «Я не знаю, каким он стал. Осталось ли в нем хоть что-то от того мальчишки, которого я случайно встретила в детстве? Он так наивно и трогательно верил в нас и нашу любовь, так смело пытался противостоять отцу, но прошла целая жизнь. Он женился, у него дети. Вспоминает ли он обо мне? Не уверена». «А если вспоминает?» — спросил Фред серьезно. «Сейчас, когда брак между вами возможен». «Ох», — Ив рассмеялась, качая головой, «даже если вспоминает, даже если брак возможен. Я же сказала, между нами целая жизнь, которую мы прожили друг без друга. Это невозможно перешагнуть». «Одна моя коллега говорит, что невозможного не бывает». «О», — Ив усмехнулась, «кажется, я догадываюсь, о ком речь. Что ж, это ее путь, по которому она идет вполне успешно. У меня другая дорога». «Но, может, пора с нее свернуть?» — пробормотал Фред задумчиво. Ив тогда не ответила. А сейчас смотрела на неясную тень за калиткой, задержав дыхание и смаргивая выступившие на ресницах слезы. Или, может, то была просто вечерняя роса? Стук в калитку раздался неожиданно. Ив не знала, сколько прошло времени с того момента, как она вышла на крыльцо, но пальцы на руках и ногах уже мерзли, и кончик носа тоже был холодным. Человек, стоявший за калиткой, не воспользовался артефактом-кольцом, которым полагалось стучать в дверь, чтобы раздался громкий гонг, и шаманка услышала. К ней пришли. Нет, он просто постучал по калитке. Тихо и скромно, словно не был уверен, что ему вообще стоило приходить, и что его пустят. Ив медленно сошла с крыльца, пересекла двор и застыла перед дверью, глядя на темное от времени и влаги дерево. Возможно, там за ним действительно стоит человек, которого она когда-то очень сильно любила и без которого прожила жизнь. Что ей делать, если он на самом деле там стоит, Ив не представляла. Но, наверное, им все же нужно поговорить. Хотя бы ради того, чтобы между ними больше не существовало лжи. Она протянула руку и быстрым движением, чуть дрожащими пальцами, отбросила в сторону крючок затвора калитки, открывая дверь. Прямо перед ней стоял мужчина. Высокий, на полголовы выше Ив, широкоплечий, в черном плаще с накинутым на голову капюшоном, под которым почти ничего не было видно, кроме блеска темных глаз. Но Ив все равно сразу узнала его. Странно было бы не узнать того, кого так часто вспоминаешь. «Проходи», сказала она чуть хрипло, развернулась и пошла к дому, спиной ощущая знакомый взгляд, и от желания повести плечами зачесалась между лопатками. Тиан послушно и молча шел за ней, шагая мягко и бесшумно. В прихожей снял плащ, оставшись в брюках и толстом вязаном свитере. Переобулся и глазом не моргнув, когда Ив дала ему розовые гостевые тапочки, и прошел в гостиную, где сел на диван и спокойно осмотрелся. Выражение его лица было нечитаемым. Ив опустилась в кресло напротив и сама разглядывая Тиана. Он изменился, но она не посчитала, что намного. Постарел, но не настолько, как она, он все же маг и сильный. Тиан выглядел сейчас лет на 35-40. Если брать в качестве сравнения возраст людей без магического дара. Волосы длиной до плеч, такие же, как в юности, чуть блестели от серебристых нитей седины. В уголках глаз собрались незнакомые их морщинки. Губы казались тоньше, скулы шире. Да и вся фигура Тиана дышала мощью сильнее, чем раньше. На щеках пробивалась темная щетина, чередуясь с седыми волосками. Ив неожиданно захотелось протянуть ладонь и коснуться их, проверить, так же они колятся или что-то изменилось. А потом Тиан положил руки на колени, и Ив нахмурилась, заметив на коже жуткие белые шрамы, как от давно заживших ожогов. «Что это? Откуда?» — поинтересовалась она, кивнув на его ладони. Тиан опустил голову, повертел руками, и лицо его помрачнело. «Метка демонов», — ответил он, вновь посмотрев на Ив. «Охранители так называют шрамы, оставшиеся после сражений. Это еще ерунда, Иви. У Арчибальда в подобном все тело, кроме лица, но об этом мало кто знает». «Он же Альга», — пробормотала Ив, чувствуя себя странно. «Защитница, о чем они говорят? Прошло почти 35 лет, а они обсуждают какие-то шрамы. Альга». Но иногда и это не спасает. Тиан молчал несколько мгновений, рассматривая Ив со странным выражением на лице, и ей неожиданно захотелось прикрыться. Она знала, что выглядит старше своих лет, а рядом с ним тем более смотрится древней старухой. Наверное, именно поэтому, чтобы больше не смущаться, она и выпалила. «Я тебя тогда обманула». «Я знаю», — тут же откликнулся Тиан спокойно. «Я догадался, как только остыл. А остыл я за ночь. А утром ко мне пришел Вайториус». «Фред?» — переспросила Ив удивленно. Она ожидала чего угодно, но не этого. «Он. Тебе с ним повезло», — Тиан криво усмехнулся. «Смелый сволочь. Я тогда даже позавидовал. Он не маг. После всего, что случилось, пришел ко мне, магу, чтобы защитить тебя, поговорить и договориться. Я его хотел прибить прямо на месте, но не смог. Смотрел в его глаза и думал, демоны, у меня бы так не получилось. Я не настолько хорош и не настолько безрассуден». Ив сглотнула и нахмурилась. Она не помнила, чтобы Фред рассказывал ей о разговоре с Тианом на следующий день. Да, он и не рассказывал. «Вайториус считал, что я должен был обо всем догадаться, поэтому и пришел», — продолжал между тем Тиан. «Он боялся, что я побегу выяснять отношения с тобой, а он этого не хотел. Объяснил про отца, про твою семью и жизнь. Без мордобоя мы не обошлись, конечно. И он меня побил, знаешь. Я в то время гордился своей физической подготовкой, считал себя сильным, а тут обычный человек без крошки магии с легкостью меня уложил. Дело ведь не в магии». «Да», — кивнул мужчина, — «естественно, не в ней. И в этом я тоже ему проигрывал. Вайториус уже тогда понимал, что дело не в магии, а я... Мне для этого понадобилось еще время. Но мозги он мне тогда здорово перепотрошил и заставил пообещать, что я к тебе не приближусь. Если любишь, — так он тогда сказал, — оставь в покое. Пусть живет. Если она останется рядом с тобой, то погибнет. Я дал слово. И заодно попросил его не оставлять тебя». Тиан вздохнул, внимательно глядя на Ив. «Я понимал, что ты будешь с ним. Не сразу, может, но со временем. И даже радовался. Иногда. Все-таки я страшный собственник, Иви». Шаманка улыбнулась. «Я знаю». Они помолчали, просто глядя друг на друга. «Раз тебе известно о моем обмане», — продолжила Ив, когда пауза начала затягиваться, а воздух между их взглядами словно трещал, как от электрических разрядов, — «то зачем ты пришел?» Тиан на секунду опустил глаза, но этого хватило, чтобы Ив поняла. Есть что-то, о чем он не хочет пока говорить. «И еще», — добавила она, вспомнив только что сказанное, — «ты же обещал Фреду не приближаться ко мне. Нарушил слово, получается?» Наверное, зря она это упомянула, ведь второй заданный вопрос позволил Киану не отвечать на первый. Он разрешил. «Что?» — подняла брови Ив. «Мы разговаривали недавно», — объяснил Тиан. «Я пока не готов рассказать о чем, но Вайториус отдал обратно мое слово и разрешил навестить тебя». «Ох, Фред», — рассмеялась шаманка, качая головой, — «интриган». Собеседник помрачнел, услышав ее смех, и Ив запнулась, не понимая, в чем дело. «Прости», — поморщился Тиан, — «ревную». «Что?» Она давно так не изумлялась. «Защитница! Да у Фреда жена и четверо детей!» «Это не важно», — начал мужчина, но Ив не дослушала, возмутившись. «У тебя, между прочим, тоже жена и дети, а ты зачем-то пришел. Да и ты же видишь, какой я стала. Я, скорее всего, выгляжу старше твоей матери». «Иви, моей матери уже нет в живых». «Да? Прости, не знала». Это случилось давно. Ее очень подкосило то, что император уволил отца с должности главного дознавателя, еще и назначил нетитулованного. Тогда сначала заболел и умер отец, а потом и мама. «Прости», — повторила Ив. «Мне жаль, несмотря ни на что. Мои родители тоже умерли, но совсем недавно, и по меркам немагов они были уже очень старыми людьми». Тиан кивнул, а потом неожиданно попросил. «Расскажи, как ты жила, а то я совсем ничего не знаю». «Ты ради этого пришел?» — тепло улыбнулась ему Ив. Он ответил такой же теплой, но чуть неуверенной улыбкой. «В том числе. Расскажешь?» Она пожала плечами.